И вы представляете, эта математичка считает, что я обманывала на тесте. Доказательств у этой старой корги все равно нет. Хватит об учебе уже. Гванхи, говорят, что отец тебе новую машину купил, это правда. Все видели, на чем ты в школу приехал. Сплетни разносятся быстро. Ну да, мой динозавр испытывает вину после того, как завел себе эту молодую блондинку из-за границы. А ведь и года не прошло, как мамы не стало. В общем, купил он мне спортивный автомобиль, сказал, что смогу ездить только после совершеннолетия, а пока водителя нанял. Но я уже ездил за рулем. Круто. Покатаешь? Да, конечно. Слушайте, а как насчет на выходных на природу выехать? У моего отца поместье в таком хорошем месте стоит. Хорошая идея. Выпивку с собой взять? Можно и с собой. Но у папика такой бар в поместье, что вряд ли понадобится. Давайте сгоняем, развлечемся. Убогую с собой возьмем. Там у отца точно есть парочка собак. О, слышишь, убогая, мы о тебе не забываем. Вот что значит дружба. Цени это. А, не слышу. Спасибо, госпожа Куэка. Выдавливает она из себя. Плечи начинают гореть огнем, держать руки таким образом неудобно. Держи свою пепельницу ровнее. Просыплешь, будешь языком вылизывать. Да-да, госпожа Куэка. Глава 17. Совсем они ее замордовали. Хуже, чем бандиты. Мадам Вонг и та человечней, думает Бонхва, стискивая кулаки и глядя на экран мобильника. Это ж надо. Самые жестокие, это как раз дети и подростки. Малыш, назидательно говорит старший и вздыхает. Даже бандиты не будут так измываться над человеком. Потому что у бандитов есть цель, понимаешь? Вопреки распространенным стереотипам, бандиты вовсе не садисты и ублюдки, которым нравится причинять боль. Такие в бизнесе долго не держатся. Взгляни на глав Кантхе, где ты там садистов и больных ублюдков увидел. Бизнесмены, все как один. Просто у них такой бизнес. Да, могут и ноги сломать и в бетон закатать, но ничего личного, как правило. А вот дети и подростки тут немного другое. Массовая травля приобретает очертания такой жестокости, что просто диву даешься. Самое главное же в том, что если вот каждого в отдельности взять, то нормальный парень или девушка, понимаешь, каждый сам по себе хороший человек. Но когда они все вместе кого-то травят, там много слоев, малыш. Но итог один, каждый словно соревнуется в том, чего бы придумать такого, чтобы больше унизить, сделать еще больнее, придумать что-то такое, что проймет жертву до самого нутра. Это как соцсоревнование за звание лучшего палача в классе. За счет нее они самоутверждаются. И так как они и сами еще не уверены в собственном статусе, то каждый стремится выпендриться больше и еще больше. А потом их жертвы прыгают с крыши или вены вскрывают. И что будем делать? Ворвемся туда, ты раскидаешь всех и... Поздно, малыш. Старший вздыхает еще раз. На этот раз мы с тобой опоздали. Сделаем все завтра. Сегодня рекогносцировка. Что? Но они там. Бонхва снова смотрит на экран мобильника, где отчетливо видно, как издеваются над Сухи. Они над ней издеваются. Судя по всему, издеваются не в первый раз. Проследим, чтобы палку не перегнули и всего лишь. Они ее не убьют, а она, как бы не стрёмно было это говорить, но она уже привыкла. Нам нужно время, чтобы подготовиться, это раз. И второе, нам нужно дать ей сохранить свое достоинство, понимаешь? Достоинство, какое к черту тут достоинство? Бонхва снова смотрит на экран мобильного телефона, камера, встроенная в стену, показывает, как какая-то девушка положила ноги на спину обнаженной Сухи и неторопливо курит, время от времени стряхивая пепел ей в руки. Больше всего его поражает будничность этой сцены, отношение к ней окружающих. В комнате еще две девушки и три парня, и все воспринимают это как должное. Как будто, так и нужно. Как будто у них тут всегда есть некая мебель, которую зовут Сухи и с которой можно поступать как угодно. Это же мебель, на которую можно поставить ноги и стряхивать пепел. С которой можно. Он тут же отгоняет эти мысли, пугается их. Вот как раз в таких случаях и нужно думать о достоинстве, отвечает старший. Мало того, что мы с тобой не готовы, хорошо, конечно, что клубные комнаты у нас по соседству, и я додумался дрель принести пораньше, а стены тут такие тонкие, что пальцем проткнуть можно. Однако сейчас ворваться туда, поломать все, они не перестанут издеваться над ней, а она отдалится от тебя, потому что ты видел ее в таком вот виде. Сейчас все, что позволяет ей оставаться человеком, это иллюзия того, что про это не узнают, понимаешь? То есть именно она и будет защищать этот секрет, даже больше, чем ее мучители. Как так? Вот так, человеческая психика, гибкая штуковина. Если ворваться сейчас и раскидать всех по углам, станем чужаком. Сейчас ее жизнь ужасна, но ужасно предсказуема, и она привыкла к этому. Сигаретные ожоги, это перебор, заигрались школьники. Если бы не эти следы, никто бы не узнал никогда. Понимаешь, малыш, она скрывает этот факт, и если все оставить как есть, будет скрывать до конца жизни. Со стороны она делает вид, что дружит с ними, ты же видел, как они в коридоре с ней разговаривали. Для нее очень важно сохранить остатки иллюзий, иллюзии нормальности. А если мы тут как медведь влезем, ничем хорошим не закончится. Она и так запугана, а если попытаться все огласки придать, то будет все отрицать. Ей важно сохранить статус-кво, а мы тут такие с дебильной улыбкой и мечом наперевес. Спасители девиц нашлись, да она нас испугается гораздо больше. КХМ. Ворваться туда сейчас, оставит нам два варианта и оба проигрышные, малыш. Первый, надавать им всем лещи и пригрозить, что дам в два раза больше, если будут продолжать такую практику. Но, какое тут может быть но? Просто запугай их, ты же можешь. Запугать я могу только парней. И то не факт, что прикажешь делать с девушками. А ведь они скорее всего тут первую скрипку играют. Даже не они, а она. Она, Бонхва переводит взгляд на экран, на девушку, которая сидит на стуле, вытянув свои ноги и положив их на спину Сухи. Было в этой картине что-то неправильное. Нельзя так с людьми поступать. Я могу и их тоже запугать. Причем так, что и следов на теле не останется. Никаких следов, но психологическая травма гарантирована. Тем не менее, это уголовное преступление, раз, и два, ей это не поможет. Она просто увидит, что есть еще более страшный зверь, и все. Это как накормить человека рыбой, малыш, а нам нужно научить ее ловить. Стоит только нам пропасть из поля зрения, как все не просто вернется на свои круги, но вернется втройне. Да и запугать до степени охренения тут тоже не все так просто. Это только в дорамах трусливые негодяи, которых запугали. Ну, окей, доведу я этих парней и девок до такого же цугундера, будут они у нас в ногах голые сидеть и руки для пепельницы вверх тянуть. Ты этого хочешь? Могу устроить. Нет, я нет, не хочу. А чего так? Вкрадчивый голос старшего становится на полтона ниже. Ты подумай, хочешь, чтобы эта вот высокомерная девчонка у тебя ноги вылизывала? Можно устроить, если постараться, будут риски, что помрет по пути, но 50 на 50, хотя даже 70 на 30, она молодая, у нее сердце здоровое, должна вытянуть. Будет у тебя в своей клубной комнате рабыня и заметь, твое чувство справедливости будет удовлетворено. Она же заслужила, так ей и надо. Это неправильно, то есть она заслуживает быть наказанной, но не так. Я не собираюсь получать удовольствие от ее наказания, а тут можно двух зайцев одним камнем, и ее наказать, и тебе получить все, что ты от нее захочешь. Девушка молодая, будет делать что захочешь, хочешь в клуб ее привести и по кругу там пустить, за деньги ее продавать, да и сам, старший, прекрати, пожалуйста. Бонхва испугался, что повысил на него голос и замолчал. Наступила неловкая пауза. Вот малыш, вздыхает старший, я и не думал, что ты на такое способен. Ты, хороший парень, Бонхва, добрый, хочешь всем мира и справедливости. Ну так вот, если мы туда сейчас ворвемся, то либо их всех убивать придется, либо огласки придавать через суд и полицию. Раз уж от третьего варианта ты отказался, да мне и самому претит. Для огласки у нас маловато доказательств, эта запись ничего не будет значить, потому что добыто в нарушении процессуальных норм и на суде не будет доказательством. Для того, чтобы видеозапись была признана таковым, придется заключать договор с адвокатом и детективным агентством, которые и подтвердят подлинность. Слава богу, что у нас есть знакомый адвокат. Видишь, почему сегодня нам лучше не вмешиваться? Я тебя понимаю, эти ребята и девчата совсем берега потеряли, а Сухи, слишком уж жертва, что их провоцирует. Она как та сербская художница, которая разрешила людям делать с ее телом что угодно. Да, я читал про это, я помню. Бонхва и правда помнил этот эпизод. Про него в сети довольно много написано и роликов снято. Если позволять людям нарушать твои границы, то со временем они забудут о том, что они у тебя вообще есть. И те люди, которые резали ее и кололи булавками, они даже жестокими не были. Им нужен был обратный ответ, понимаешь? Люди постоянно проверяют границы друг у друга, и жертва в данном случае виновата не меньше агрессора. Я еще могу понять случайную жертву агрессии в парке, но когда вы учитесь вместе, только твой отказ от защиты своих границ мог привести вот к такому. Заметь, разделась она сама и сама же согнулась так, чтобы на нее удобно было ноги положить. Не знаю, почему, но у этих двоих есть какая-то история. Эта девушка ненавидит сухи, но за что? В общем, мне необходимо собрать информацию о том, кто такие эти шестеро, что у них за клуб, какой у них бэкграунд, а кроме того, заручиться помощью Юны и установить камеру по всем правилам, чтобы видеозапись могла быть использована в суде. Понятно, малыш, да, но... Бонхва снова посмотрел на экран мобильника. Неприятно так все оставлять. Что же ей делать? Терпеть. Она уже вытерпела много, два дня погоды не сделают. А мы с тобой будем приставать к ней на переменах. Да, лишний стресс для нее. Она старается не привлекать внимания, но для нас это возможность впоследствии впасть в праведный гнев. Состояние аффекта. А это нам зачем, если кого-то все же придется покалечить? Отвечает старший, и его голос звучит в голове у Бонхва мрачно, словно камни падают на мягкую после дождя землю. Тумс, тумс, потому что и нам придется терпеть, добавляет старший. А у меня терпилка ну очень короткая, это точно. С облегчением вздыхает Бонхва. Вот теперь он узнает старшего, тот заводится с полоборота и в конфликт как нож в масло входит. Сперва он испугался его холодного и равнодушного тона, но теперь понял, его эта ситуация тоже раздражает. Вот прямо до печенок, оттого тот такой холодный. Он себя просто сдерживает. И эта сдержанность не сулила ничего хорошего мучителям Сухи. Он достал из кармана другой мобильник, по которому связывался с мадам Вон Кьюной, набрал номер и поднес к уху. Выждал, пока длинные гудки не сменились на испуганное «Алло, Кирисан», — сказал он в трубку. «Мне понадобится ваша помощь, Бонхва». А я испугалась, что эта мадам Вонг мне звонит. «Конечно, я готова помочь, все что угодно. А то этот громила в тот раз чуть из меня душу не вытряхнул. Представляешь, он же меня за город возил и хотел в море утопить. Так и сказал, что бетонные башмаки даст примерить. А я свой канал удалила давно, и я жить хочу. А мне за аренду платить нужно или домой возвращаться, в папиной клинике работать, а я не хочу. На меня знаешь как смотреть будут, Кирисан. Ой, извини, что-то я совсем разболталась. Но это у меня с перепугу, я же дома сижу и никуда не выхожу, а новый канал заводить мне страшно. Что нужно сделать? Вы сможете проверить личности людей с видео, которое я вам вышлю. Они учатся на втором курсе старшей школы имени Ли Сунсина, на год меня старше. И об их родителях, что их связывает, все такое. Хм, конечно, положись на меня, сейчас у всех есть аккаунты в социальных сетях, а по части найти что-то в соцсети лучше меня Асинтера не найти. Можешь считать, что это я изобрела Осинт как таковой. Скидывай свое видео, найду все за пару часов. Лучше если поработаешь поглубже, советует он. Такое ощущение, что есть тут что-то скрытое от посторонних взглядов. Ой, я тебя умоляю, в мире открытых источников мне равных нет. Сделаю. Слава богу, что так, а то громила говорил, что меня на панель пошлет или в випком бизнес, а я приличная девушка, и чтобы это видео никуда не утекло и достоянием общественности не стало. Как я тебе его пришлю, поймешь почему. Я, могила, уничтожу файл после работы. Поспешно соглашается с ним Кири. Будет сделано. Слушай, а когда можно будет мне из подполья выйти? Ну, снова канал открыть, хоть когда. Сделаешь дело для меня и открывай. Я тебе ничего не запрещал. Он пожимает плечами, совсем забыв, что она не может его увидеть. Круто. Спасибо. До связи. Он нажимает кнопку отбоя на трубке. Уже дома, когда он поужинал и сел за уроки, благо сегодня не нужно было идти в клуб. Он задумался, сидя за столом. Старший отсыпался где-то в голове, сказав, что ему нужно отдохнуть, а то эксплуатируют днем и ночью, так что он и Чонджа остались в квартире вдвоем. Когда-то раньше такая мысль его бы повергла в священный трепет и немного возбудила. Но сейчас он накинул взглядом Чонджа, которая уселась на диван, закинув ногу за ногу, включив телевизор и издав легкое пыша-ша-ша-ша, открывая баночку легкого светлого пива. «Я-а-а!» Издала она крик ликования, отпив первый глоток и поставив банку рядом. «Нет ничего лучше первого глотка пива вечером. У тебя первый глоток?» – удивился он. «Конечно, я же не алкоголичка какая», – обиделась она. «Я раньше почему могла днем выпить? Потому что не работала. А сейчас мы с Юночкой пашем как две кобылки. Сегодня приходил такой забавный человек, у него проблемы с Государственным фондом национального достояния, представляешь? Сын писателя, его книги были объявлены национальным достоянием, а в последние годы на его книги вдруг спрос появился, ну и напечатал этот фонд его книгу общим тиражом 45 тысяч. А писатель еще живой, представляешь? Ну старый, ему 86, но живой. Его сын пришел в фонд и говорит: «Напечатали, давайте гонорар, авторское право и все такое». А ему: «Фигушки, это уже национальное достояние. А раз так, то никакого гонорара». В общем, Юночка сказала, что будем брать. Она уже по недвижимости два дела взяла. В общем, крутимся как белочки в колесе. Времени вздохнуть нет, не то что пивка попить. «А ты чего такой печальный? Пиво хочешь?» Она качнула банкой. Он отрицательно помотал головой. «Да нет, от пива у него потом голова болела. Слушай, Чонджа, а какой ты в школе была? Какой была?» Она задумалась, подняв голову к потолку. «Ну какой веселой была. Школьная жизнь вообще какой-то праздник. Все время с подружками и друзьями, караоке, вечеринки, ну и свидания с красавчиками из старших классов. Ничего удивительного, что ты в клубе работала», — ворчит Бонхва. «Если школа для тебя, это вечеринки и караоке со свиданиями». «Эй, чего сказал?» Чонджа вскочила с дивана, проливая пиво, и кинулась к нему. «Это ты меня сейчас проституткой назвал? Кто тут кисен? А?» И она стала больно вкручивать ему костяшки кулаков в виски. «Отстань!» — отбивался от нее он, отбивался, впрочем, не сильно. «Но ты же и правда никуда не поступила». «Я поступила. Просто потом», — она помрачнела, — «потом с этим уродом из хост-клуба познакомилась, и деньги стали нужны. Если для тебя школа была прекрасным местом с вечеринками и свиданиями, значит, тебя в школе не травили?» — спрашивает Бонхва. «Да никого у нас в школе не травили», — отмахивается Чонджа. «У нас очень дружный класс был. Каждый год почти все собираемся. Все, кроме этой унылой Хаын, она такая смешная. Мы с ней так веселились. Помню, как она однажды по школе пробежала, закутанная в туалетную бумагу. Вот умора. Есть о чем вспомнить. Эх, школа. Я вот о чем подумал», — признается Бонхва. «Если тебя не травили, и ты этого не помнишь, значит, это травила ты. Чего? Наверное, этой Хаын не так уж и приятно вспоминать, как она по школе в туалетной бумаге бегала. Вот поэтому она и не приезжает на ваши встречи», — вывел Бонхва и испытал гордость. «Старший точно бы его сейчас похвалил, сказал бы: ай да Бонхва, все верно понял. Да что ты гонишь? Так, а почему она в туалетной бумаге по школе бегала?» «Да я пошутила просто. Думаю, тебе следует позвонить ей и извиниться». «Чего?» Глава 18. «Принеси-ка еще льда», — командует Лихуа, и Бонхва торопится, не тратя время на то, чтобы поклониться и сказать: «Да, Луиза Нуна, как скажете, Луиза Нуна». А все потому, что Лихуа сторонница высокой эффективности и не обращает внимания на мелочи, вроде манер, особенно когда это касается тех, кто ниже ее по цепи командования. Вот и сейчас, в маленьком холодильнике под стойкой заканчивается лед, и у нее нет времени заниматься ерундой и говорить что-то вроде: «Нам Гунхубе, пожалуйста, сходи на кухню и принеси два больших пакета со льдом». Равно как и выслушивать в ответ уважительное «конечно, Луиза Нуна» и разглядывать его поклон. Потому она бросает короткое «принеси-ка еще льда» и даже не смотрит на него, понял он, чего от него требуется или нет. Сейчас у Лихуа как будто сразу 8 рук, она словно многоликая и многорукая богиня барной стойки, подает напитки, смешивает коктейли, успевает кому-то улыбнуться и пошутить, с кем-то пококетничать, а кого-то осадить и легким кивком головы вызвать охрану, дабы перебравшего клиента аккуратно переместили в кабинку, а то и вовсе отправили домой. Так что лишние пары рук или еще одного лика, дабы явить теофанию самому своему стажеру, у нее нет. Он спешит, проходя через двери кухни, которые открываются в любую сторону, так, чтобы пропускать человека с подносом, кивает двум поварам, которые, как и всегда, не обращают на него никакого внимания, занимаясь своим делом. Раньше они всегда вздергивали голову, когда он проходил через кухню, а все потому, что новое лицо. Однако с того момента, как он стал носить красную жилетку, они привыкли. Красная жилетка, значит, свой персонал, который работает за стойкой. И, хотя сегодня он умудрился запачкать жилетку кетчупом, придется замачивать. К нему уже привыкли. Проходит дальше, в кладовку и открывает ларь-морозильник. Берет два больших пакета со льдом. Лед в клубе уходит в никуда в промышленных масштабах. Лед добавляется во все напитки и даже просто стакан с водой не подается без льда. Ведерки со льдом – обязательный атрибут в случае, если за столиком заказывают шампанское. И да, лед здесь бесплатный, его стоимость не имеет никакого значения, особенно если учитывать цену коктейлей в клубе. Он закрывает ларь и торопится обратно, держа в руках два больших пакета со льдом. Начало смены, впереди еще вся ночь, а завтра ему нужно в школу с утра. Хорошо было бы, если бы старший перехватил управление ближе к полуночи, он бы выспался. Сон нужен больше для разума, нежели чем для тела. Так он говорил, ведь сердце бьется всю жизнь, дышит человек тоже всю жизнь, без перерывов на сонный обед. Будь его, Бонхва, воля, так он и вовсе отдал бы управление старшему. Как только за порог клуба ступил, его идея, пусть сам и работает. Но, старший объяснил, что ему, нелегко телом управлять, каждый раз очень много сил уходит, особенно на рутинные задачи. Так что Бонхва старался его не отвлекать по пустякам, хотя подозревал, что тот, не договаривает. В любом случае, пока он может работать самостоятельно, он будет работать самостоятельно, не обращаясь за помощью. А то вдруг помощь старшего имеет свой временный лимит, ну то есть столько-то часов помощи и все, и не будет старшего товарища в голове, а у него в жизни такой бардак нет, уж чего-чего, а таскать лед из морозильников и бегать туда-сюда по поручениям, а также изображать из себя офисное растение в кабинете мадам Вонг, это он может и без всякой помощи. Вот, повышает он голос, появляясь позади Лихуа, повышает голос, потому что, как и всегда в клубе, звучит музыка. Не такая громкая, как в ночных клубах для молодежи, но все-таки. Лихуа молча сдвигается чуть вправо, освобождая проход к холодильному ларю под стойкой, и он открывает крышку и ссыпает кубики льда в специальное отделение. Убирает пустые пакеты в мусорный контейнер, стоящий тут же под ногами. «Посмотри, что там за четвертым столом», — кидает ему Лихуа. «Если что, охрану позовешь». «Хорошо». Он не кланяется, потому что знает, что Лихуа не обернется. Она трясет шейкером, жонглирует им, перехватывает, артистичным жестом снимает крышку и разливает готовый коктейль в бокал, щелкает зажигалкой, и над бокалом вверх вздымается голубоватый язычок пламени. Бонхва поневоле останавливается, любуясь ее отточенными, выверенными движениями, глядит, как она отправляет бокал с пламенем скользить по стойке прямо в ладонь клиента, как она, тут же, без малейшего намека на переход или остановку, выхватывает нож и бросает на деревянную дощечку кусок льда размером с кулак и быстрыми движениями, обтесывает его лезвием, ледяная стружка так и летит в новый бокал. Он только головой качает и тут же спохватывается, она же послала его за четвертый. Четвертый столик, самый проблемный. В клубе нет слепых зон, все пространства, что в зале или кабинках, что во внутренних помещениях для персонала, просматривается с камеры и ведется постоянная запись. Однако, четвертый столик расположен так, что у тех, кто сидит за ним, создается иллюзия, что их никто не видит. В результате за этим столиком постоянно что-то дослучается. Драки или попытки заняться сексом на столике или под ним – уже обыденность. Однако мадам Вонг не просто так здесь все для удобства сделала, тут уже все есть. Хотите подраться? Ну так есть ринг для подпольных боев. Хотите сексом заняться? Ну так поднимайтесь в апартаменты тут же, на этаж выше. Только деньги заплатите. А драться и трахаться бесплатно в ее клубе никто не смеет, потому что мадам Вонг высокоморальная и за семейные ценности, а вовсе не потому, что жадная. Да, так что, направляясь в сторону четвертого столика, пробираясь сквозь танцующих и просто стоящих с бутылкой или бокалом в руке, он мысленно вздохнул. Скорее всего, за четвертым опять или драка, или полуголая девица, в декольте, у которой шарит руками. В первом случае, попросить перенести разногласия на ринг, во втором, попросить перенести выражение симпатии в апартаменты. Если не будут внимать голосу разума, в обоих случаях вызвать охрану. Лицо дядюшки Вана с его шрамом поперек быстро снимало все возражения. Завернув за угол, он остановился. На первый взгляд все было вполне пристойно. Девушка, блондинка в темных очках, в центре стола, она является центральной фигурой всей композиции. Рядом с ней, пытаясь заглянуть ей в глаза, застыл в неудобной позе парень лет 25, одетый в какую-то яркую, кислотных цветов, куртку и с цепочкой на запястье. С другой стороны, девушка в синем с большой грудью, размалеванная как рекламная стойка газированных напитков, с огромными губами, красная помада бросалась в глаза, длинные ресницы. Бон Хва успел таких вот навидаться тут. Каждый день такие вот охотницы появлялись тут и искали себе компанию, а еще лучше, богатого мужчину, который будет их угощать. Впрочем, можно и женщину, такие охотницы как правило неприхотливы и имеют довольно широкие взгляды. Единственный критерий, который был важен для них, это деньги. Все остальное, рост, пол, цвет кожи, религия, политические убеждения или внешность, не играло никакой роли. За девушкой, чуть дальше, еще одна девушка, такая же охотница, как и та, что в синем, единственная разница, она в красном. Такие же губы и глаза, такая же большая грудь, выкипающая из декольте, девушка пьет сачжу прямо из горлышка бутылки, пьет, показывая класс, просовывая горлышко бутылки глубоко между своих губ, с очевидной аллегорией, скользя бутылкой то вглубь, то вынимая ее, а то наоборот, просовывая так глубоко, что становится страшно за ее жизнь. Какой-то парень рядом с ней, хлопает в ладоши и кричит что-то, подбадривая ее. Сачжу, не умещается у нее во рту, струйка течет вниз с уголка рта, вниз, вниз, в декольте и скатывается в ложбинку между гладкими, сферическими выпуклостями. С другой стороны ее подбадривает еще одна девушка, вся в черном, затянутая в кожу, на шее у нее ошейник, широкий кожаный ошейник с шипами, у нее черные тени под глазами, черные ногти и черная помада на губах. Она кричит что-то и поднимает сжатый кулак вверх. Он смотрит на происходящее, чуть задержавшись взглядом на девице, которая изображает акт орального секса с бутылкой сачжу, на капельках жидкости, стекающих ей в декольте и пожимает плечами, чуть поджав губы и наклонив голову на бок. Все в порядке, никто не дерется, никто не трахается, никому не нужно напоминать, что в клубе есть апартаменты, если вы хотите. «У-у-у-у-е-е-е», кричит девица в красном с размаху ставит пустую бутылку на стол перед собой. «Все, я, выиграла, ты, читерша, кси, ты же не глотала, а просто это неприлично», кричит ей подружка в черном, прижав ладони ко рту. «Уговор был что одним глотком, а это у тебя не глоток даже». Кто-то кричит что-то протестующее, кто-то хлопает в ладоши и свистит, играет музыка, открываются новые бутылки с выпивкой и успокоенный Бон Хва кивает сам себе, все под контролем, все нормально за четвертым столом, можно возвращаться назад, но в этот момент его окликают. «Эй, эй ты!» Он оборачивается, смотрит на девушку в центре стола, блондинка в темных очках, белая рубашка с закатанными рукавами, три пуговицы расстегнуты, но бюстгальтера не видно или он телесного цвета, на первый взгляд, типичная офисная крыса и менеджер среднего звена, которых в пятницу вечером в клубе было полным-полно. Вот только сегодня среда, в среду такие сюда не приходят. Или это из высшего менеджмента. И вообще, все за этим столом одеты ярко и по-тусовочному, а она, в костюме, вон и пиджак на спинке стула разве что рубашку расстегнула и галстук сняла. «Да, мэм», он делает два шага к столику, наклоняется, смотрит на девушку. Вообще-то он не официант, он скорее помощник бармена, ну или стажер. А еще иногда он изображает из себя мебель за левым плечом мадам Вонг, просто стоит, потупив взгляд, вытянувшись в струнку. Как подозревает старший, именно это и являлось его настоящей работой, стоять и показывать, что теперь он работает на мадам Вонг и что старая змеюка не растеряла своей хватки. Тут даже стараться не нужно, слухи в таких сообществах быстро распространяются. «Стоять», говорит девушка и встает из-за стола. «У вас тут VIP-кабинки имеются? У нас есть несколько категорий VIP-кабинок и даже апартаменты наверху. К вашим услугам в том числе и комфортабельные номера с джакузи и специальными. Ты, давай-ка в кабинку». Девушка выходит из-за стола и отмахивается от парня в яркой, кислотной куртке. «Панк, отстань, у меня дела. А во, вот как». Принцесса нашла себе жертву на эту ночь, за это определенно нужно выпить, не теряется парень, но мне нужно вернуться за стойку и пытается объяснить он, но девушка уже хватает его за руку и тащит за собой, вслед им раздается веселое улюлюканье и похабные шуточки. Девушка в красном, делает характерные движения головой и давит языком на щеку изнутри, будто у нее во рту что-то есть. «ТЦ, придурки», говорит девушка. «Хочу заметить, что стоимость VIP-кабинки, я заплачу, как скажете». Бон Хва обгоняет ее, В конце концов, это его обязанность показывать гостям что и как, а не наоборот. Он провожает ее в кабинку, выбрав самую удаленную и тихую. Кабинки, как правило, выполнены в стиле чилл-аут, тут хорошая звукоизоляция, играет едва слышная ненавязчивая мелодия, которую всегда можно выключить. А эта конкретная кабинка еще и отыгрывает «Будуар мадам Помпадур», эдакий французский декаданс. «Прошу». Он пропускает девушку вперед и заходит вслед за ней. Гордясь тем, что до сих пор не попросил помощи старшего, он решает разыграть этот гамбит самостоятельно. Он все равно хотел поговорить с ней, а тут такой случай представился. «Как вам в нашем клубе, госпожа Мэй?» – спрашивает он, уважительно кланяясь. «Устраивает ли сервис?» – узнал. Констатирует факт госпожа Мэй Сэйюн, первая заместитель главы студсовета частной школы имени генерала. Она садится на диван и снимает с лица темные очки, моргает, оглядываясь. Ни черта в них не видно. Жалуется она, откладывая их в сторону. «В клубе и так темно, а еще очки эти. Так снимите», – предлагает Бон Хва. «Они скорее наоборот внимание к вам привлекают, чем скрывают. Одного парика достаточно, я бы вас нипочем не узнал». «Но узнал же». «Ладно», – она кладет ногу на ногу и смотрит на него. «Чего встал? Садись. Извините, но я на работе. В ближайший час твоя работа – разговаривать со мной. Думаешь, я не знаю, как тут хосты зарабатывают?» Складывает руки на груди госпожа Мэй. «Я оплачу». «Что?» Бон Хва понимает, что она перепутала. У него просто сегодня не красный жилет, как у персонала, работающего за стойкой, а черный. Внешне он не отличается от девушек и парней, которые работают в клубе на консумации, разводя посетителей на напитки и заказ вот такой вип-кабинки. Так работала и Чон Джа. На консумации она садилась к подвыпившим мужчинам и за легким разговором очаровывала их так, что они могли оставить в клубе кучу денег. По ее словам, в вип-кабинке и уж тем более в апартаменты не поднималась никогда. «По-хорошему нужно было подниматься», – сетовала она, – «кучу денег бы заработала, но была влюблена в этого урода». Чон Джа вообще излишней скромностью не страдала, рефлексией не маялась, была привлекательна внешне и раскована внутренне, так почему бы лишние деньги не заработать? Но, вот беда, если ты уже влюблена в мальчика из хост-клуба, то вроде как верна ему и любовь у вас, и терпеть чужие руки на себе она не была намерена. Сохраняла, так сказать, чистоту и верность. И Радикова, ради этого козла. На этом этапе рассуждений Чон Джа обычно теряла присущий разумным людям дар членораздельной речи и начинала плеваться и выражаться крайне нецензурно. Бон Хва чувствует себя крайне неловко. Он и его одноклассница вместе, в вип-кабинке. И она считает его хостом. Считает, что он может с ней, за деньги. Что за парадокс, он уже был готов сквозь землю провалиться, позвать старшего, но воспоминание о словах старшего «я тут не навсегда, малыш», подействовало на него как холодный душ. Есть важные моменты и события, где без него не обойтись, а тут да ерунда это все. Тем более, что он и сам с ней поговорить хотел, а тут такая возможность. Как перестать испытывать неловкость и стыд? Да очень просто, представить, что он и есть старший. Как бы поступил старший в таком вот случае? Во-первых, расслабился бы. Мягкость и гибкость – путь жизни, малыш. Он расслабляется, делает два шага вперед и садится, но не в кресло напротив, а на диван, рядом с Мэй. Она наблюдает за ним, приподняв бровь. «Как скажете, госпожа Мэй», – говорит он. «Персонал клуба всегда готов пойти вам навстречу. Скользкий ты тип», – качает она головой. «Скользкий и верткий, как угорь. Скажи мне, кто ты такой, и что, ты теперь тут работаешь?» «Да», – разводит руками он, не забывая, что сидит рядом с ней, так что разводит осторожно, стараясь не задеть ее. Тем более, что ее белая рубашка расстегнута до третьей пуговицы, а в просвете он видит ее белоснежную кожу. «Стоп, что бы сказал старший?» «Нет, что бы сделал старший?» «Что-то совершенно противоположное тому, что делает он». Он, Бон Хва, смутился бы и отвел глаза в сторону. «Значит, старший, чего ты пялишься?» Госпожа Мэй вдруг подалась чуть назад, прикрываясь руками. «Куда смотришь, извращенец?» В ее голосе было искреннее негодование. «Вот оно», — думает Бон Хва, — «нельзя сейчас смущаться, нужно быть бесстрашным и бесстыжим, как старший. Смотрю на вашу грудь, она у вас великолепна», — говорит он, чувствуя, что его несет. «Правда, всю ее не видно, рубашка мешает. Я бы предложил расстегнуть еще пуговицу». «Что? Ты наглец?» «Нет, Каков наглец. Госпожа Мэй вскакивает с места и даже ногой топает. Ты что себе позволяешь? Я говорю правду. Бонхва чувствует, как тормоза выскакивают у него из потных рук, и вся эта беседа, все выверенные слова, летят куда-то вдаль, а он несется на вагонетке без руля и тормозов, ускоряясь с каждой секундой и ни капли не сомневаясь, что в конце пути его будет ждать черный провал пропасти и бесславная гибель. Говорить правду легко и приятно, но ведь здесь и сегодня нет ни госпожи Мэй, которая просто никак не может оказаться в этом клубе. Последний раз, как я читал правила, сюда можно только с 21 года. Здесь нет и Бонхва, вашего одноклассника, потому что на работу сюда тоже только с 19 принимают. Так что полагаю, что мы видим друг друга в первый и, возможно, в последний раз, говорит он, в ужасе от того, что несет, готовый удариться в панику и все же разбудить старшего. Повтори-ка, госпожа Мэй замирает на месте и хмурится, глядя на него в упор. Мы видим друг друга в первый и последний раз? Нет, ту часть про то, что тут нас нет. Хотя постой, я поняла. Какую-то долю секунду она колеблется, потом кивает, видимо, приняв решение, делает мягкий шаг вперед и протягивает свою руку, но не для рукопожатия, она разворачивает ее ладонью вниз. Меня зовут Мария, мне 22 года и я художница. Мои картины пользуются популярностью и потому я могу позволить себе ходить по дорогим клубам и заказывать хостбоев в VIP-комнаты. Меня зовут Бонхва, он подносит ее ладонь к своим губам, и она тут же вырывает ее у него. Серьезно? Ты даже придумать ничего не можешь. Но я не тот Бонхва. Имя можно было придумать. Хотя бы имя. Будешь, Ричард. Тычет в него пальцем девушка. Я за все тут плачу, значит, будешь Ричард. Ну, она выжидательно смотрит на него. Меня зовут Ричард, мне 25, я владелец сети отелей, а по вечерам для души работаю в клубе и сегодня я позабочусь о вас, Мария. Наклоняет он голову. На самом деле Бонхва совершенно без понятия, что он делает и что нужно делать дальше. Но как-то это все у старшего получается же. Но все равно лучше сказать правду, как говорит старший. Чем меньше врешь, тем меньше нужно запоминать, кому и чего соврал. Так что сейчас он и скажет. Мария Нуна. Просто Мария. Ты же меня старше. Она уверенно и даже нагло смотрит ему в глаза. Он аж поперхнулся. Старше? Она теперь будет эксплуатировать легенду? Просто Мария, насчет того поручения, что некая госпожа Мэй выдала некому Бонхва, и что с ним, чтобы его исполнить мне нужна бумага Ришелье. Что? Стой, Ришелье тебе нужен пропуск вездеход, ин бланцо, это точно наглость. Це ест пар мон ардриет паур ле биен де эль етатку и ле партиур ду пер сента фаит цеку и ла фаит. А, Бонхва остро почувствовал свою ущербность, когда Мэй перешла на французский так легко, словно она в Париже родилась и выросла. Тебе же это нужно, да, то, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и для блага государства. Так, забудь, Д'Артаньян, я такой бумаги не выпишу. А если ты им кости переломаешь, я же сказала, с точки зрения официальной, я к этому отношения не имею. Студсовет отношения не имеет, администрация школы вообще без понятия. Извините за беспокойство. Бонхва вдруг понял, что старший был прав и его идея попросить бумагу у студсовета была глупой, была идиотской. Так тебе госпожа Мэй подпишет такую бумагу. Это же как чек ин бланко, с пробелом, где можно написать любую сумму. И конечно же такая бумага не будет индульгенцией, она просто подставит госпожу Мэй, если дело дойдет до триариев. Забудь, кивает головой Мэй. И вообще, хватит про школу. Давай-ка, расскажи мне, как ты дошел до жизни такой. Смотри-ка, а ты растешь, малыш. Раздается голос в голове и Бонхва с облегчением уступает место. Глава 19. Когда он открывает глаза, то видит знакомый потолок со всем своими трещинками, бегущими по нему, напоминающими изгибы Янцзы и Хуанхэ, со старым светильником в центре. Эта картина успокаивает. Она такая же, как и всегда. Много раз он открывал глаза и видел этот знакомый потолок. Чувствовал запах готовящейся еды и слышал, как закипает чайник на кухне. Все было, как и всегда. Он вдыхает утренний аромат, теплый запах выпечки, жареной в масле рыбы и, конечно же, кофе. У него есть еще время, совсем чуть-чуть, и он может позволить себе закрыть глаза и полежать вот так, совсем чуть-чуть, потому что он всегда просыпается в одно и то же время. Беспокоиться ни о чем, Занятия в школе начнутся только через полтора часа, и он может позволить себе вот так полежать с закрытыми глазами и подумать о том, что будет сегодня в школе. И тут вдруг в его голове вспыхивает неожиданная мысль, и он вскакивает на кровати, оглядываясь. К его облегчению, он в кровати, один. Где-то на кухне напевает песенку Чонджа, закипает чайник, за окном уже раздаются гудки автомобилей. Он смотрит на одеяло, на смятую простыню и испытывает странное чувство. С одной стороны, он рад, что проснулся один, ведь вчера в какой-то момент он устал вести беседу и следить за старшим и вырубился. А от старшего вполне можно было ожидать с утра в постели госпожу Мэй вместе с мадам Вонг. Вот запросто. И в этом случае у него с утра сердце бы просто лопнуло, потому что о чем потом говорить с Мэй Сэйюн, он даже представить себе не мог. А с другой стороны, он как будто испытывал разочарование от того, что с утра в его постели не было госпожи Мэй. И не потому, что она ему нравится, нет. Просто ему интересно было бы посмотреть на ее лицо в постели. Неужели он становится таким же извращенцем, как и старший? Это так не делается, малыш. Раздается голос в голове. Женщина сама выбирает мужчину, а не наоборот. Просто есть кретины, которые не видят знаков, вот и все. Разочарован, хотел увидеть в своей кровати голую заместительницу главы студсовета. Понимаю, нет, вовсе нет, просто у тебя это так легко получается, вот я и подумал, эх, малыш, ничего легкого в этом нет, все эти шуры-муры и постельные драмы происходят по обоюдному согласию, если мы не учитываем явное насилие, а обоюдное согласие, как правило, означает, что женщина дает зеленый свет, потому что мужчина, как правило, всегда готов. Эти девочки, Сонки, ее подружка Ичи, уставшие от работы и рутины менеджеры, которые очень хотели развлечься на выходных, без обязательств и последствий, потому с ними легко. Однако если бы кто-то из них рассматривал меня как возможного жениха или парня, ой, тут бы мы наплакались. Это Мэй, она же не случайная знакомая в баре. Она тебя знает, ты ее знаешь, у нее социальный статус в принципе не позволяет ей рядом с тобой сидеть, а уж тем более в лав-отель пойти. Да скорее небо упадет на землю, Дунай потечет вспять, чем эта крепость сдастся. Вот как, значит, есть крепости, неприступные даже для тебя. Ха, ну конечно, таких крепостей полным-полно. Как говорят, непобедимый не потому, что самый сильный, а потому что мудро выбирает свои битвы. Вставай давай, я по запаху чую, что Чонджа нам рыбы пожарила, а тебе еще бегать и душ принять. И, кстати, если ты правда виды в отношении Мэй Сонъюн испытываешь, то я вынужден тебя огорчить. Даже если ты будешь самым последним мужчиной на земле, и тогда у тебя с ней ничего не получится. Да не очень-то и хотелось. А вот с некой художницей Марией, которая любит выпить и ходить по ночным клубам в сомнительной компании, вот с ней, запросто. Что? Но это же одно и то же. В смысле, она же и есть эта самая Мария. Вот кто бы говорил, малыш, кто бы говорил, ты на себя взгляни. Так и не понял, зачем я в разговор встрял. Хотя у тебя все нормально было, я показал ей, что внутри тебя есть я, но она и так догадывалась. Однако вчера и она, и ты, были не самими собой. Между собой разговаривали альтер-эго, просто у тебя это я, а у нее, ее стресс. Замордовала она себя и пока не знает, что с этим сделать. Замордовала, Бонхва вспоминает уверенный голос и чеканный профиль лица госпожи Мэй и не понимает. Вот про кого, а про нее так ни почем не подумаешь. Где она замордована? Сильная, уверенная, вредная и стервозная, высокомерная. Еще как. Поэтому она тобой интересуется, она считает, что ты, такой же как она, понимаешь, что ты тоже, скрываешь кто ты есть и ведешь двойную жизнь. Бонхва, звучит голос из кухни. Вставай, лежебока. Я сегодня на работу пораньше уйду. У нас заседание по авторским правам. Ага, уже встаю. Он и правда встает. Впереди долгий день, много дел. Он проходит в ванную и встает перед зеркалом. Утренние процедуры и правда помогают, если не задумываться, если не вставать и не рефлексировать на тему, кто я и что тут делаю и зачем это все, то становится легче. Если не думать о том, что мама все еще в больнице, а он вот уже неделю к ней не приезжал, только отчеты о ее здоровье на телефон приходят, что брата вообще след пропал, а он ей не врет в глаза, пользуясь ее недугом. По сравнению с этим то, что он теперь на мадам Вонг работает, пусть и в баре, пустяки, и школьные дела, тоже пустяки, он морщится, нет, не пустяки, нельзя так с людьми поступать, как с этой девочкой поступают, Но эта девочка и что в таких случаях делать, он без понятия. Первый порыв, конечно же, ворваться в клубную комнату и что-то сделать. В конце концов морду набить. Да, он не умеет, но он стал заметно сильней. Да и старший его учит постоянно, так что справился бы. А не справился бы, ну и что, зато бы от нее отстали. Но он и сам был таким же, и он прекрасно понимал правоту старшего, это не решит проблемы. В средней школе та девочка, как ее там звали, Хана, однажды новенький попытался ее защитить, вступиться, и даже сумел побить обидчика, но ничего этим не решил. Когда стали разбираться, девочка встала на сторону своих обидчиков, и этого мальчика обвинили в том, что это он зачинщик. Он ничего так и не добился, а одноклассники перестали с ним общаться. Попросту выключили его из общения, перестали замечать. Он так и проучился с ними, никем не замечаемый. Даже Хана с ним не разговаривала. И с тех пор Бон Хва усвоил, что лучше заниматься своими делами, не замечая того, что происходит вокруг, а иначе можно самому встрять. Честно признаваясь самому себе, он знал, что вряд ли стал вступаться за Сухи, если бы не старший в голове. Да, он понимал, что это тело, его тело, но старший в голове как будто делал его неуязвимым и сильным. А еще, он не мог поступать трусливо или лениться сейчас, когда старший всегда был с ним. Его насмешливый голос заставлял его вставать с кровати и заправлять ее каждый день, переодеваться и бежать с самого утра, делать все правильно и не давать себе скидок на настроение или погоду. Раньше он бы мог еще поваляться в кровати, но не сейчас. Несмотря на мрачное настроение, несмотря на то, что он не видит выхода из ситуации, несмотря ни на что, нужно вставать. Он выходит из ванной, натягивает спортивный костюм, проходит через кухню в прихожую, отметив, что спина у Чон Джа такая же, как и всегда, красивая, с плавным изгибом, и что он может видеть маленькую родинку у нее на плече, а еще что она, конечно же, не надела бюстгальтер под майку. «Я на пробежку», — говорит он, надевая кроссовки. «Возьми ключи, я уже ухожу на работу», — откликается Чон Джа, повернувшись к нему, и он видит, что Чон Джа также не стала обременять себя фартуком, а ее майка пусть и белого цвета, но, кхм, он поспешно отводит взгляд, стараясь не пялиться. «Кстати, я завтра первую зарплату получаю», — хвастается Чон Джа, «так что скоро съеду от тебя, перестану тебе надоедать. В конце концов, ты же молодой парень, тебе нужно девушек водить, а тут я. Да, как здорово, поздравляю». На самом деле ему становится немного грустно при мысли о том, что он будет просыпаться совсем один, никакого запаха кофе по утрам, и спины Чон Джа в легкой маечке, и ее запах. «Все, я побежал». Он выбегает на улицу, пряча ключ в кармане и застегивая молнию. Сперва, медленно идет по лестнице вниз, потом, по тротуару и, наконец, начинает ускоряться, отталкиваясь от асфальта и разгоняя кровь в жилах. Утренняя пробежка уже стала ритуалом. Старший говорит, что сперва ты формируешь привычки, а потом привычки формируют тебя. Так что если ты хочешь быть смелым, сильным и дисциплинированным, даже если ты сам не такой, просто поступай так, как будто ты смелый, сильный и дисциплинированный. И привычка с утра, несмотря на погоду или паршивое настроение, надевать спортивный костюм и бежать к набережной, а потом, вдоль нее, как раз привычка дисциплинированного Бон Хва. Он бежит по тротуару, бежит не торопясь, разогреваясь. Нельзя с самого утра рвать жилы, вредно для сердца, хотя старший говорит, что в армии именно так и делают. Минуту назад ты спокойно спал в кроватке, и сразу же, без перерыва, уже несешься куда-то в полном боевом и с оружием. Бон Хва думает, что вот эти пробежки пригодятся ему в армии. В конце концов, поступит он в институт или нет, все равно придется в армию пойти. Если иметь хорошую физическую подготовку и сдать тесты на хорошо и отлично, то можно попасть в морскую пехоту. Правда, там, говорят, тяжело, очень тяжело. Началась набережная, пешеходная зона тут огорожена, никаких автомобилей, скамейки, фонари, ограждения на берегу. С утра почти никого нет, кроме тех, кто так же, как и он, надел спортивную форму, натянул кроссовки и выбежал ни свет ни заря. Навстречу ему попадается дедушка, так он про себя называет пожилого бегуна в бело-синем костюме, который всегда улыбается и бежит очень неспешно. Он приветствует дедушку уважительным кивком, и тот кивает ему в ответ, улыбается, как и всегда. Дедушка, как и всегда, бежит неторопливой трусцой, они улыбаются друг другу, кивают и разбегаются в стороны. Он бежит дальше, думая о том, что как-то незаметно эти пробежки стали чем-то самим собой разумеющимся, и теперь, когда по воле старшего он просыпается где-нибудь в лав-отеле с менеджерами среднего звена, ему не хватает этой пробежки. Навстречу попадается красная и синяя, парочка женщин среднего возраста. Он всегда думал, что они – домохозяйки, уж больно у них лица были похожи на то, что показывали по телевизору в рекламе товаров для семьи. С такими вот лицами играют матери главных героев в дорамах. Одна из них всегда была в красном спортивном костюме, а вторая – в синем. Они тоже кивнули ему, не отрываясь от беседы. Эти двое обычно мало бегали, больше ходили и разговаривали между собой. Он бежит дальше, чувствуя, как мысли в голове начинают упорядочиваться. Мрачная безнадега начинает рассеиваться. Что изменилось? Да ничего не изменилось, он по-прежнему в заднице мира, у него больная мама, у него пропал брат, сам он, мошенник-шизофреник с раздвоением личности, а еще нацухи издеваются в школе, издеваются так, что прямо как ножом по сердцу, а что с этим делать он не знает, ничего не изменилось. Но он бежал дальше, перебирал ногами, мерно вдыхал и выдыхал воздух, сосредотачиваясь на выдохе, как и учил его старший, Тэнсё. Двойной выдох, на первый тэн, он выдыхает половину, а на сё, остаток воздуха, а вдоха, не делает, не хватает воздух ртом, а просто расслабляется и грудная клетка после напряженного выдоха тэн-сё, сама расширяется, вбирая воздух, он просто бежит и дышит, и ему становится легче. Ну и пусть, думает он, ну и пусть, к черту все, у меня есть здесь и сейчас, что будет завтра, подумаю завтра. У старшего есть какой-то план, а вчера он даже смог убедить госпожу Мэй написать ему разрешение на ревизию и аудит клубной деятельности, а сегодня Юна пообещала, что заключит договор с детективным агентством, чтобы доказательства можно было приобщить на судебном процессе. Мама, по крайней мере, у него есть деньги, чтобы за ней хорошо ухаживали, но ему нужно будет заехать туда сегодня, или нет, завтра. Сегодня много дел, он не успеет. Сегодня ему нужно использовать преимущество бумаги Ришелье по полной, и это займет много времени. Ему придется сделать многое, и не факт, что Сухи будет ему благодарна, скорее наоборот. Впрочем, старший говорит, что рассчитывать на людскую благодарность – это испытывать величайшую иллюзию. Его догоняет девушка в розовом спортивном костюме, с большими наушниками на голове. Наушники венчает парочка кошачьих ушек, на ногах белые кроссовки. Она поворачивает голову и кивает ему. Она не улыбается, она, серьезно. Он, кивает ей в ответ. Кто она такая, чем занимается, почему так одета и зачем бегает по утрам, он не знает. Как не знает этого и про остальных бегунов утренней лиги, но каждое утро он встречает ее тут, как и всех остальных, дедушку в бело-синем, тетушек в красном и синем, поджарого и хмурого парня в темном, почти черном костюме с капюшоном, и, конечно, ее. По кошачьим ушкам на ободе наушников и розовому костюму мысленно он называл ее Китти Нуна. Она обгоняет его и бежит впереди. Он смотрит на то, как белые кроссовки легко мелькают перед ним. Ускоряться еще рано, он еще не разогрелся, интервальный бег в самом конце. Сейчас он просто бежит, переставляя ноги и чувствуя, как с каждым ударом ноги ему становятся легче. Жалко, что Чонджа съезжает, но чего он хотел. Итак, ситуация не самая приятная, она, в конце концов, взрослая девушка, ей нужно свою личную жизнь строить, их вместе свела ее афера, все завершилось удачно, она и долги свои отдала, и у него деньги на оплату ухода за мамой появились, вот и все. Да, пока она новую работу не нашла, да и денег у нее не было, жила у него. Но они с Юной уже клиентов завели, им авансовые платежи выплатили, это, конечно, не гонорары еще, но Юна, профессиональный адвокат, там расценки ого-го какие. И если уж Юна решила Чонджа зарплату выплачивать, конечно, та озаботится своим жильем, так что за нее нужно порадоваться. Сегодня еще должна Кириай отчитаться по сбору информации о самой Сухи и всех ее мучителях, кто такие и что их связывает. Старший говорит, что, судя по всему, отношения между одной девушкой, королевой Юлья, самой главной в их группе, и Сухи, персональные, да и диалог на это указывает. Нужно узнать, в чем дело, ай, специалист, по крайней мере, сама себя так называет, вот и посмотрим. Он ускоряется, догоняя девушку в розовом. Все-таки приятно бежать за девушкой, невольно начинаешь попадать в ритм ее движений, Тум-тум-тум, ударяют белые кроссовки. Он бежит за ней, попадая в этот незамысловатый ритм и перестав думать о чем-либо, переставляя ноги и следя за дыханием. Тэнсё, тум-тум, тэнсё, тум-тум. Он вдруг улыбается, вспоминая, что старший говорил про армию. Один новобранец был таким глупым, что хотел наложить на себя руки. Ему казалось, что он все потерял и ничего не приобрел взамен. Но день сменился другим, а ему никто не делал поблажек. И вдруг сам по себе он стал чувствовать себя лучше. Он улыбнулся и прибавил ход, поравнявшись с девушкой в розовом. Она бросила на него короткий взгляд и кивнула. Он кивнул в ответ. Он вдруг понял, о чем говорил ему старший: для всего нужно время. Какое-то время назад она бы даже не заметила его, а в ответ на приветствие посмотрела бы как на идиота. Но каждое утро в течение вот уже почти двух месяцев они встречаются на набережной, одетые в спортивные костюмы, и пусть он не знает, как ее зовут и сколько ей лет, это не важно. Он знает, что она такая же, как и он. Мир огромный, подумал он, и в этом мире полно людей, всяких разных, интересных, добрых, умных, разных. Всякий может купить себе спортивный костюм и нацепить наушники с кошачьими ушками, но не всякий может каждый день бегать с раннего утра. Позавчера девушка вдруг сдвигает наушники на бок и поворачивает голову к нему. Позавчера тебя не было, что-то случилось. А, он вспоминает, что было позавчера. Ах, да, это тогда, когда он снова проснулся в лав-отеле. На работе задержали, отвечает он. Проснулся не дома, а ускорение, говорит девушка и прибавляет ходу. Он прибавляет тоже, и вот они уже бегут вместе. Глава 20. Гнусное ощущение не уходило. Вот вроде он и сделал все, как сказал старший, заключил соглашение с адвокатской конторой «Юный компания», подписал договор с детективным агентством «Солнечный свет», со слоганом «Мы прольем свет на темную сторону», вроде бы все как надо, а в душе все равно свербит. Он вздохнул. Что же не дает ему покоя? Почему он места себе не находит? Потому что переживает за Сухи, но ведь старший прав, днем раньше, днем позже, не имеет значения, в конце концов она так второй год уже терпит, действительно днем позже, днем раньше, ничего же не изменится, верно? И да, им нужны доказательства, снятые на скрытую камеру, которую он установил в стене, камеру, которая запломбирована при понятых, написан акт о том, когда начата запись на камере и когда она закончится, так, чтобы не было возможности подделать доказательства. Как говорит Юна, доказательная база должна соответствовать критериям, принятым в системе правосудия нашей страны. А это значит, что и сегодня он будет сидеть и смотреть на экран мобильного, глядя, как они издеваются над этой некрасивой девочкой, вся вина которой, как оказалось, в том, что ее мама и отец одной из девушек в этой компании встретились как-то в кафе. Как установила Кириай, господин Чжунын, отец Чжун Куака и госпожа Пак Минче, мать Пак Сухи, были знакомы. И не просто знакомы в официальных аккаунтах социальных сетей, все выглядело прилично, просто однажды господин Чжунын решил развестись со своей женой. Причины: не сошлись характерами, или, как написала сама его бывшая жена, пришло время двигаться дальше. Однако Кириай не зря называла себя ищейкой нижнего интернета и асинт-специалистом. Она прислала на его телефон все, что нашла, приехала к нему самолично, и Бон Хва удивился тому, сколько всего можно найти в открытых источниках в сети, если задаться такой целью.